Я сделал снимок Харриса, безуспешно пытавшегося унять лязг зубов. Озеро я уже сфотографировал ранее. «Вы намерены сразу вызвать сюда лебедку?» — поинтересовался я у Крида. «Нет, вечером. Я не хочу видеть здесь ни одной живой души из города». «Помалкивайте об этом. Я считаю, девушка там на дне, но пока мы не убедимся наверняка, не хочу никакой рекламы». Он сел в свою машину и тронулся. «Я же тебе говорил, что по утрам он не слишком деликатен», — усмехнулся Скейф. Он посмотрел в сторону Харриса. «Ну, как тебе нравится нырять?» Харрис ответил непечатной бранью. Обратно в город Скейф ехал в моем Бьюике. «Даже если в бочке окажется труп девушки, — рассуждал я по пути, — предстоит еще долгая работа, чтобы отыскать ее убийцу. Ладно, исполнителем был Флеминг, но все выглядит так, будто кто-то заплатил ему за это, не правда ли?» «Именно. Ему, насколько мы знаем, не было никакого смысла ее убивать. Слава Богу, это уже не моя забота. Беспрестанно повторяю себе, насколько прекрасно быть всего лишь скромным сержантом полиции. Не хотел бы я сейчас оказаться на месте Крида. Нам еще предстоит многое узнать о девушке. Нам нужно узнать, кому потребовалось от нее избавиться. Если исходить из известных нам фактов, не похоже, чтобы она стояла кому-то поперек горла. Но так ли это было на самом деле? Как говорится, все это еще покрыто мраком неизвестности. Если ты будешь так рассуждать, то скоро превратишься в писателя», — улыбнувшись, заметил я, останавливая машину у полицейского управления. «Придется тебе тогда трудом зарабатывать на хлеб насущный. Ну что ж, вечером увидимся. Приезжай на озеро к 9, я буду там. Похоже, эта бочка задаст нам работенку. Может понадобиться и твоя помощь. Пока». Предстоящая ночь обещала быть долгой и трудной, и поскольку ничего лучшего я придумать не смог, пришлось отправиться в гостиницу и как следует отоспаться. Я проспал до 3 часов пополудни, а затем решил вернуться в полицейское управление. Скейф сидел в своей конурке, громко именовавшейся кабинетом, изучал папку с делом Бенсон. Наполненная окурками пепельница подсказала мне, что за этой работой он провел большую часть утра. «Откопал что-нибудь?» — осведомился я, присаживаясь. «Опять ты?» — он откинулся в кресле. «Нет, ничего существенного. Я надеюсь, что мы не найдем сегодня девушку. Это было бы весьма неприятное зрелище. Я так и не могу придумать путного объяснения. Почему Флеминга наняли убить ее? А тебе не кажется, что он убил еще и Джоан Никольс, и фармера?» «Так я и думаю», — кивнул Скейф. «Во всяком случае, все к этому клонится, хотя у нас нет пока доказательств. Я могу понять, почему убрали фармера. Он участвовал в похищении, Хессон тоже. Но вот почему умерла Джоан Никольс, мне совершенно не ясно. Медицинское заключение гласило, что ее смерть наступила от несчастного случая», — спокойно заметил Скейф. «Я в это не верю. Она справлялась в шет-отеле Афей Бенсон, а вернувшись домой, сломала себе шею. Странное совпадение. Ваши люди занимаются ее прошлым. На нее у нас отсутствуют материалы. Крид временно спрятал ее дело под сукно, пока не будет установлена причастность Никольс к похищению, если это вообще удастся когда-нибудь установить. Как обстоит дело с остальными девушками из ее парижской труппы? Они местные. Одна из них живет в Уэлдене». Скейф перелистал страницы досье. «Это Джанет Шелли. Вот адрес. Аркадия Драйв, 25. с ней уже встречался кто-нибудь из ваших людей? Пока нет. Есть ниточки и поважнее. До нее еще доберемся».